Глава вторая. Если честно, никто из местных Брэндона и Фиону Труэттов не любил. Внешне все было пристойно. Мы улыбались друг другу, здоровались при встрече, но желанием общаться с ними никто не горел. Брэндон был главой приемной комиссии в колледже Лейк-Холлоу, где многие из нас работали. Он свято верил, что работу и жизнь за ее пределами смешивать нельзя. Был холоден и осуждал всех, кто не соблюдал его личный кодекс поведения. В общем, козел был еще тот. Фиона была ему под стать. Холодная, осуждающая и, само собой, та еще коза. Потом мы стали относиться к ним лучше, из сострадания. С тех пор, как их нашли мертвыми, дом стоял пустым. Сейчас он принадлежит банку, но желающих его купить нет. Так он и стоит немым укором, пустой и пугающий. Через несколько месяцев двор чрезмерно зарос травой. Нам пришлось составить график, чтобы сохранять приличный вид. Именно так мы поступили, когда Шарлотта Брок попала в аварию, и ей сделали операцию на колено. Это не был альтруизм. Мы, конечно, люди хорошие, но не настолько. Нас беспокоил собственный статус. Если эта недвижимость полетит в тартарары, она и нас за собой потащит. Как ни крути, мы все здесь повязаны. Поселок Холлоус-Эдж занимал узкое пространство возле озера Холлоу. 50 тесно стоявших домов окружали озеро, полумесяцем примыкая к двум главным дорогам. Строительство закончили 5 лет назад, и во многих домах жили первые владельцы. Все дома были построены однотипно и стоили весьма умеренно. Промышленности вокруг нет, значит, каждый день ездить на работу особо некуда. Почти все в окрестностях озера Холлоу работают в колледже, в частной школе или в системе государственного образования. Все мы — люди с высшим образованием, хотя оплату нашего труда высокой не назовешь. Но плюсов много. Прекрасный вид, удобство жизни в пригороде, обаяние собственного кусочка природы, ночью можно услышать, как она оживает, особенно у воды, и в твоем распоряжении лето. На административных должностях ты занят круглый год, но остальные наслаждаются свободой с середины июня по середину августа. 2 с лишним месяца, никакого обязательного посещения, никакого жесткого графика. Технически я работаю в колледже круглый год, но летом предоставлена сама себе. На работу надо ходить скорее по желанию. На другой стороне озера, ближе к колледжу, есть зоны покруче нашей. Там и дома побольше, и общины лучше развиты, есть доступ к озеру и причалам для яхт. Формально прямого доступа к озеру у нас нет, но через лес от дома Уэлминов ведет дорожка, немного под уклон, по ней можно тащить каяки или каноэ. Вдоль этой неровной тропинки лежат доски, чтобы не повредить лодку, а торчащие из-под земли корни. Детей младшего возраста почти нет. Община формировалась, исходя из предлагаемых возможностей. Игровой площадки нет, охранника у бассейна тоже, поблизости озера. Опасности хоть и неявные, но родителям понятные. В основном мы молодые специалисты, энергичные карьеристы. Айден и я вписывались в эту картину наилучшим образом. Едва мы распаковали вещи прямиком из Бостонского университета, где мы и познакомились, местный круг нас безоговорочно принял. Нас привлекла перспектива построить здесь новую жизнь. Мы оба выросли у воды. Я провела детство в миле от мыса, выучилась там и рыбачить, и ходить под парусом, и часами глядеть на волны. Он — на берегу Флоридского пролива. Неудивительно, что полюбил и биологию, и водный туризм. В этом месте мы видели для себя нечто общее, хорошо нам знакомое. Казалось, оно тоже приняло нас за своих. Прошло 5 лет, я шла к бассейну вслед за Руби и думала, на нашей улице я знаю всех. Я решила было зайти в угловой дом к Маку, проверить, получил ли он мое сообщение, но занавески в нем были плотно задернуты. На дороге со всех сторон стояла полная, даже неестественная тишина, только цикады начинали перекликаться в деревьях. Обычно моих соседей я хорошо слышу. Наши участки за домом впечатаны один в другой. Высокие белые заборы дают иллюзию уединения. Мы не видим друг друга, но слышим все, хотя не подаем виду. Каждый из нас — карикатура по ту сторону забора, низведенная до своих самых характерных черт. Иногда сквозь тонкие доски мелькают цвета, за забором кто-то движется, хотя тебе казалось, что рядом никого нет. В обычный выходной в это время все уже на ногах, либо занимаются чем-то по дому, либо сидят на участке и читают. Кто-то садится на велосипед и вдоль озера едет в город, либо просто прогуливается, пока не началось пекло. Но в эту субботу на улице непривычно тихо. Полудрема, как про нас однажды написали в газете, эдакое сообщество ленивцев, забывших об опасности. По правде говоря, летом здесь всегда опасно. Природа буйствует, все вокруг спит. Привычного распорядка нет. У тебя неожиданно куча свободного времени. Можно заняться тем, на что этого самого времени нет в течение года. На чем-то сосредоточиться. Попробовать что-то изменить. А крайности всегда опасны. Летом некуда спрятаться ни от соседей, ни от себя. С виду Hollows Edge и сейчас кажется тихим и уютным местечком, но это неправда. Может, когда-то так и было, но сейчас все иначе. Одно могу сказать наверняка — полудремы больше нет. Слава богу, у бассейна почти никого. Руби устроилась в удобном синем лежаке, подтащив его прямо к ступенькам бассейна. Но она забрала мой ключ, и придется ее окликнуть, иначе мне внутрь не попасть. Чейза нет, и на том спасибо, и Мака тоже. Есть мужчина в дальнем углу, темная шляпа надвинута на солнечные очки, лежак развернул прямо к солнцу, руки загорелые, а торс бледный. Это Престон Сивер, младший брат Мака. То, что он здесь, неудивительно. В выходные он часто выходит к бассейну, возможно, подровнять свой загар. Престон работает в службе безопасности колледжа. Всегда все про всех знает, на работе и за ее пределами, и всегда готов этими знаниями поделиться. Именно Престон Сивер сказал полиции, что однажды, когда Руби и Мак выясняли отношения, кто-то залез к ним в дом и разбил там посуду. Задал тон. «Теперь этот Престон меня сторонится. Думает, мне нельзя доверять. Только недоверие у нас взаимное. Еще неизвестно, у кого оно сильнее. Ведь он тогда сразу ополчился на Руби. Я брата предупреждал, — сказал он полиции. Мол, он всегда подозревал, что в Руби сидит опасность, которая обязательно вырвется наружу. Иногда, когда он смотрит на меня, я думаю, что тоже кажусь ему подозрительной. И брата насчет меня тоже стоит предупредить. Сейчас Престон лежит неподвижно, но кто знает, заметил он Руби или просто спит. Они и прежде никогда не ладили. Престон считал Руби зазнайкой и выскочкой, а она считала его пустым местом, неудачным ответвлением Мака. Они и раньше обходили друг друга стороной, не соприкасались. Это особый навык, но он работает только по обоюдному соглашению. Они заключили своего рода пакт. А вот Марго Уэлмен Руби заметила. В бассейне был ее малыш, и она то и дело бросала на Руби мимолетные взгляды. Но свои планы менять не собиралась. Неторопливыми кругами она возила ребенка, уже подросшего, на желтом надувном матрасике. Я стояла у закрытой калитки, звать Руби не хотелось, объявлять, что мы вместе, нарушать равновесие. Но она подошла к краю бассейна и наклонилась. «Твой малыш?» — спросила она Марго. Марго не придвинулась, но и отстраняться не стала. Сохранила безопасное расстояние, однако матрасик подтянула поближе. «Да, это Николас». У Николаса были такие же рыжие кудряшки, как у мамы, редкие и тоненькие, но точно мамины. Марго завязала волосы пучком на макушке, чтобы их не мочить, но завитки выбились и от влаги прилипли к шее. «Привет, Николас!» — Руби помахала малышу рукой. Она улыбнулась, когда с детским восторгом он замахал пухлыми ручонками в ответ. «Поздравляю, Марго! Не ребенок, а прелесть!» «Спасибо!» — ответила Марго. По поводу отсутствия Руби ни слова. Никаких извинений, сожалений или поздравлений. Вот и пообщались. Изысканно, да более вежливо. Ни слова о том, что именно широкоугольная камера Марго, глядящая на озеро и ведущую в лес тропинку, поймала Руби, бегущую ночью сквозь деревья. Все решили, что она хотела избавиться от какой-то улики и выбросить ее в водоем или спрятать где-то в лесу, но потом ничего похожего не нашли. Руби поднялась, заметила меня у калитки, улыбнулась и впустила на территорию бассейна. «Вот кто к нам все-таки пришел!» «Привет!» — я протянула ей свою сумку для бассейна. «Я захватила полотенце и крем от загара. Ну и перекусить!» Будто я потому и пришла, что она по рассеянности не подумала о погоде. Или просто забыла, как нещадно летом палит виргинское солнце. «Я знаю, что ты всегда выручишь», — сказала она. Марго глянула на меня, когда я проходила мимо. Неплохо бы ей объяснить. Просто сказать «я здесь» если что-то вдруг пойдет не так, чтобы присмотреть за Руби, снять напряжение, если оно возникнет. Свободной рукой Марго подцепила синюю лямочку своего купальника и подтянула на плечо, потом другую, а сама поглядывала на нас. Казалось, после рождения ребенка тело ее с каждым месяцем меняется, и она все время то поддергивает лямочку, то подтягивает ремень, то приводит в порядок вырез платья. Когда я села на лежак рядом с Руби, Марго переключилась на ребенка и что-то замурлыкала. Я передала Руби крем, фрукты и посмотрела на калитку. Так легко вернуться к старым привычкам. Фиолетовая кружка-термос — это ее, голубая — моя. Лежак ближе к зонтику для меня, там больше тени, у меня больше шансов сгореть, чем у нее, хотя я всегда вспоминаю об этом, когда уже поздно. Так просто сделать вид, что все как обычно. Мы все здесь великие притворщики. Я перевела взгляд на Престона. Он приспособил сотовый на животе и поглядывал вниз, будто что-то читал на экране. Но под каким-то странным углом стоит мобильник. Уж не фотографирует ли он нас? Или записывает? За ним такое водится — фотографировать людей у бассейна. Он чуть повернул телефон, свел губы вместе, словно сдерживая улыбку. По моей шее пробежали мурашки. Я выпрямилась и посмотрела прямо на него. Но он и бровью не повел. Может, я рехнулась? И он просто смотрит видео, из ушей торчат наушники, или что-то читает, или шлет сообщение брату. «Угадай, кто сейчас сидит у бассейна?» Он ухмыльнулся, положил телефон рядом с собой экраном вниз, откинулся на лежаке чуть глубже. И полная тишина. Марго возит ребенка по бассейну. Престон застыл, разве что пальцы выстукивают ритм по боковине лежака. «Ну скажите хоть что-нибудь, что там у вас на уме?» Все-таки не чужие люди. Знаем Руби с тех времен, когда она только вступала во взрослую жизнь, а прошлой осенью мы все давали показания на слушании по ее делу. Мы познакомились с Руби, когда мне было 25. Тогда я работала в приемной комиссии, а она, 21-летняя студентка, приехала на лето погостить к отцу. Мы с Айденом как раз обустраивались на новом месте, а она еще девчонка сидела с подружками у бассейна. Люди жаловались, не напрямую, но были явно недовольны. Писали на доске объявлений, как себя должны вести гости у бассейна. Есть у нас правила или нет? Сколько эти зеленые студенты должны выпить, чтобы кто-то решился их одернуть? Она уже тогда флиртовала с Маком, который был старше меня, и не обращал на нее внимания, разве что кивал в знак приветствия, когда проходил мимо с банкой пива в руке. Я всегда питала к Руби слабость. Она напоминала мне лучшее, что было в моем брате. Умеет пошутить, порадоваться жизни, выкинуть какой-нибудь бесшабашный номер. Все это и сейчас есть у моего брата, если откинуть все плохое. Получив диплом бакалавра, Руби пошла учиться на магистра. Стала подрабатывать в нашем отделе. Водила абитуриентов по колледжу, открылась мне с другой стороны. Мы часто вместе обедали. Она рассказывала о планах на будущее. Едва получив диплом магистра, она начала преподавать английский на подготовительных курсах, чтобы сэкономить на жилье, осталось жить у отца. Айден в тот год как раз защитил диссертацию. Тогда же он меня бросил, нанес внезапный удар из-под тишка, такой быстрый и неожиданный, что поначалу ярость заглушила сердечную боль. Я и сейчас точно не знаю, что именно принесло мне больше страданий, сам разрыв или то, как это произошло. Он собирался искать новые возможности, и хватит делать вид, что все у нас хорошо. А я считала, что все возможности есть здесь. Я пыталась понять, что на него нашло, спорила с ним, а он развел руки в стороны и сказал: «Господи, Харпер, мне здесь все надоело!» Будто щелкнул какой-то выключатель, и он увидел свою жизнь другими глазами. Четыре стены, дороги вокруг нашего поселка, я... И никуда от этого не деться. Получалось так, что от меня надо спасаться бегством. Тайну из нашего разрыва делать не стали. Летом без жертв не обходится. Что оставалось делать? Просто следить за ходом событий. Приехал грузовик, половину мебели Айден увез с собой. Я в приступе безумия потребовала оставить кота. Для местных мужчин Хавьер Кора, Мак и Престон Сиверы, Чейз Колби, Айден устроил прощальную вечеринку. Все они сделали вид, что все нормально. Никто не сказал, как я платила за его обучение, а он, едва выпустившись, тут же меня и бросил. Мой отец и тот не проявил сочувствия, когда я ему рассказала. Айдена он всегда недолюбливал. Узнав, что мы собираемся жить вместе, стал перечислять мне его недостатки. Да так, что едва хватало пальцев двух рук. Дескать, мне свойственно видеть в людях только их потенциал. А что, собственно, в этом плохого? Теоретически, дом мы купили вместе, но ипотеку открыли только на меня. Ведь у Айдена была жуткая кредитная история и безрадостное соотношение между долгами и доходами. Об этом, в частности, предупреждал отец. А потом отец Руби продал дом и уехал. Она спросила, не возьму ли я компаньонку. Я еще не отошла от предательства Айдена, по вечерам не могла справиться с давящей тишиной. В доме поселилась пустота. На душе было тошно. Я отдала ей кабинет Айдена на втором этаже, напротив хозяйской спальни. Она побросала вещи в машину, проехала два квартала до моего дома. Я со смехом сгребла с заднего сиденья ее одежду. Мне было 28, ей 23. Точно и не скажешь, кто кому сделал одолжение. Сейчас мне 30, ей 25. Разница между нами не так заметна. Наконец Марго разыграла сценку «Уход из бассейна». Обращаясь в пространство, она объявила, что пора и прикорнуть, будто ей требовался повод, чтобы уйти вежливо. Сложила в коляску все свое хозяйство, с краев свешивался желтый матрасик и посадила малыша к себе на бедро. Потом поднялся Престон, чуть прикрыв полотенцем линию загара на предплечье, неопределенно кивнул в нашу сторону и пошел к калитке. Я чуть подняла подбородок в ответ. Привычка. Руби, занятая своими делами, даже не повернула головы. Я проверила мобильник. Все тихо. Мак не ответил. Если честно, я бы на его месте поступила так же. Вдруг она заметит. Держалась бы от нее подальше. Вообще не связывалась бы. Надеюсь, что это временно, и завтра жизнь вернется в норму. Больше желающих полежать у бассейна не было, хотя жара набирала силу, становилась удушающей. «Везет нам», — заметила Руби, протягивая руку к фруктам. «Ведь бассейн в нашем распоряжении». Мы лежали молча, солнце, напитки, но я не отводила глаз от входа. Руби нырнула в воду и стала плавать на спине, а меня затянуло прошлое. Какие-то воспоминания о том, что нас связывало, будто паузу в наших отношениях можно вычеркнуть. Запахло кремом и хлоркой, следы босых ног Руби отпечатались на бетоне, она аккуратно выжимала волосы. Стопой она подцепила ножку кресла, отодвинула от наползавшей тени, и на меня вдруг накатила ностальгия. На губах возник вкус сладкой сангрии, которую любила готовить Руби. Она закидывала в варево все фрукты, какие были в моем холодильнике. Приторный напиток согревал горло. Кожа в те бесконечные дни напитывалась летним солнцем. Потом дома под душем я потихоньку смывала с себя его жалящие укусы. Наконец появились соседи посмотреть на Руби самолично. Кто-то выводил собаку, кто-то просто гулял, кто-то болтал по телефону. Друг за другом будто сговорились. Все замедляли шаг, бросали короткий взгляд и шли дальше. После ее ареста все они сказали, «Насчет Руби Флетчер мы всегда что-то чувствовали». Мол, за ней раньше водились темные делишки. Говорили, «На пикнике у меня из кошелька пропали деньги, а у меня из гостиной, когда встречали Новый год. И сумки у бассейна — это Руби, я точно знаю». Психоз набирал силу, люди пытались понять, как же они прозевали опасность, что так давно свела гнездо в нашей общине. Наконец я увидела Чейза. Без формы, но шел так, словно был при исполнении. Уверенный, властный, дородный, плечи развернуты. Остановился и смотрит через улицу, будто не может поверить своим глазам. Темный ежик, ноги широко расставлены, руки крепко уперлись в бока. Чейз стоял так довольно долго. Если Руби его и заметила, виду не подала. Мы считали, что Чейз — это свой полицейский. Знали, что он всегда расскажет, почему воют сирены, как идет расследование об угоне авто. Его постоянно приглашали на собрание общины, выуживали у него разные новости за баночкой пива у бассейна. С ним мы чувствовали себя в безопасности. Но после истории с Брэндоном и Фионой Троэттами он заметно изменился. Вот и местная доска объявлений поначалу была просто источником информации. У кого есть номер хорошего сантехника? Что за шум был ночью? Слышали, что по соседству объявился какой-то бродяга? В последние 5 лет Hollows Edge как группа здорово окреп. Мы поймали воров, которые крали посылки, засекли мужа Шарлотты с другой женщиной, когда Шарлотты не было. Если видели койота, предупреждали соседей, чтобы они запирали своих маленьких любимцев. Совместно мы раскрывали тайны и решали проблемы, сводили информацию воедино, выкладывали на доску видео с наших камер безопасности, делали выводы о результатах. Ну и община претерпела заметные изменения. Когда стало ясно, что смерть Брэндона и Фионы Труитов выглядит подозрительно, мы под началом Чейза уверовали в то, что раскрыли дело и нашли убийцу. Разложили по полочкам, куда и когда ходила Руби, передали полиции наши улики и комментарии на доске объявлений, превратили их в официальные показания. Теперь мы стали осторожнее. И сами по себе, и в том, что писали на доске объявлений. Сообщения удалялись, едва был получен ответ, а то и раньше. Руби посмотрела на калитку, где стоял Чейз, и шутливо помахала ему фиолетовой кружкой-термосом. Конечно, она сразу его увидела. Наконец он повернулся к дороге и скрылся из виду. Я перевела дух. «Ладно, ты отметилась. На мой вкус уже припекает. Идем». «Хорошо», — согласилась Руби, подтягиваясь. «Пора наполнить желудок чем-то сытным». Мы шли назад, а я озиралась по сторонам, нет ли Чейза. Может, прячется за деревьями или караулит возле моего дома. Смотрела, появится ли вообще кто-нибудь, но никого не было. Тем не менее, они на нас смотрели. Мелькали тени за окнами. Все предпочитали оставаться в надежном укрытии. Когда мы перебирались в Холлоус-Эдж, нас привлекло именно это — обособленность, уединенность. Тесный круг, соседи, которые, если что, присмотрят друг за другом. А теперь мы стали заложниками такого образа жизни. Скажу прямо, после смертей Брэндона и Фионы Труитов мы попали в западню, в ловушку, где каждый знал про другого абсолютно все.